Глава 29, в которой мы прощаемся с Валентиной Степанной. Отцвели флоксы, полегли побитые дождем георгины. Белые и лиловые астры выпустили свою игольчатую шерстку, запунцовили помидоры в теплице, проглянуло солнце, и Валентина Степановна вышла из запоя. Как раз в день показа «Правду говорю». Она проснулась в самую рань и долго лежала и чихала. Потом, страшно напившись воды прямо из ведра, как сказочный Кощей, покряхтела в заброшенном саду и благоразумно пересчитала деньги. Оказалось, пропито не так много. Около 2000, а отложено на всякий случай было 10. Ну и похоронные те не тронуты. Похоронные в долларах были. Грибова забежала в магазин, пока мало народу, истопила баньку, обильно покушала с квасом и кефирчиком, к вечеру собиралась включить телефон и окончательно влиться в мир. У нее было ощущение, что она вернулась домой из длительного морского путешествия, полного опасных и увлекательных приключений. Давно не запивала, года с полтора. Она внимательно изучила свое отражение в зеркале и не нашла следов распада. Женщины часто не понимают, как легко считывают окружающие слезливый блеск в их глазах и характерную размытость черт. Увы, истина им не видна. Валентину Степанну терзал похмельный голод. И в урочный час она расположила возле телевизора огромную сковороду яичницы с картошкой. Она не помнила, что снималась в «Правду говорю». В подсознании что-то брезжило, стыдное и тревожное, а в сознании тишина. Какая-то мысль билась, как птица, что-то про Верку, про Катьку, не разобрать. Завтра, завтра. Для полного вытрезвления могучему корпусу Валентины Степанны требовалось 3 дня. А сегодня был самый первый, самый смутный и трепетный день, когда следовало много есть, много спать, никого не видеть и ни о чем не думать. «О, если б был хотя бы второй день!» — воскликнем мы в печали. Потому что всей душой болеем за Валентину Степанну. Но спасти ее сегодня мы не сможем. В первый день и самые опытные ангелы бессильны. Уж тем более тот хроменький старикашка, что работал с Валентиной Степанной на полставки. Она его и слышала-то еле-еле. Обычная беда сильных и самоуверенных людей, которые с детства привыкли опираться сами на себя. «Так, а это что?» «Это Катька и Верка, твою мать, в телевизоре!» Первым движением Валентины Степановны было немедленно позвонить Катьке, но мобильный она убрала подальше, а покидать кухню было нельзя, пропустишь главное. Все-таки потащила девку на позорище, господи! И все увидят, везде торчит этот ящик треклятый, вся луга, из дома хоть не выходи, а это еще что, злоханка помойная, кто это? «Это я?» Валентина Степановна оцепенела и от ужаса вспомнила. Воспоминание было глухое, слабое, подводное. Но можно было, напрягая внутреннее зрение, разобрать и лицо журналистки, и людей с камерой, и дурацкие хлопоты подруги Тамарки. Подруга-подпруга. Разве можно было допустить? Подкараулили сволочи. Я им не разрешала засудить. А они скажут, что и знать не знали, пьяная вы или что. Да и какой там суд? Что, в Москву переть, с телевизором судиться? Как это Катька со стыда не сгорела, когда тот долдон про хомяка сказал? И, наверное, так и было, надо Катьку знать. Что, все? Больше моих не покажут? Верка-то убежала от стыда. Правду говорю, варю, варю. В голове у Валентины Степанны мерзким голосом верещало невыключаемое внутреннее радио. «Варю, варю!» Посидела, упершись кулаками в щеки, помычала. Пол яичницы так и захолодела. Куснула, не подумавши. Нет, противно. Что теперь? Теперь как жить? Интересно. Жила, жила и дожила. Да никак не жить. Нельзя теперь. Жить. Вот что. Как дядя Шура пьяница в 56-м. Хватились, когда он на чердаке висел. А, кстати, помылась, подумала Валентина Степановна. Правильно, так и надо. Катька слов человеческих не понимает, а это она поймет. Это поймет. Но это легко сказать, живому человеку повеситься. Надо совершить целый ряд осмысленных практических действий. Веревка была. Крепкая, бельевая, шнуром, целый моток, в прошлом году еще купила. С мылом проблем нет. Табуреток 3, выбирай любую. В притолоку на чердаке крюк вбить и... Крюк. Заковыка с крюком, а гвоздь такую тушу не осилит. Где взять крюк? У советских литературных критиков, вспоминает Нина Роденко, было в заводе чудесное выражение. Эта книга, писали они, помогает читателю полюбить жизнь. То есть предполагалось, что читатели сами по себе эдак ни с того ни с сего полюбить жизнь никак не могли. Им следовало подсобить в этом нелегком деле, например, с помощью волшебных советских книг. И это было глубоко верно. И главное, работало. Именно с помощью книг читатель успешно справлялся с изысканной задачей полюбления советской жизни, которая была, как говорится, вся сплошь на любителя. Но уж и книги были, я вам скажу. Как прочтешь, так полюбишь жизнь. Так полюбишь. Просто ходишь и поешь «Я люблю тебя, жизнь». Это песня была. Исключительной силы песня. То есть ни до, ни после такой песни не было. «Я люблю тебя, жизнь», что само по себе и не ново. «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Не приходило почему-то раньше людям в голову петь о том, как они любят жизнь. Пели про то, как они любят Кэт, Лили, Маржалену и прочих дроличек и зазнобушек, чаще всего и безымянных. Тут какая-то тайна. Может, любящие жизнь естественным образом поют не об этом, а о чем-то другом? Теперь ничего не разберешь. Теперь все сгинуло в жерле вечности. Ни жизни той нет, ни книг, которые упорно помогали ее любить. Нынешнюю жизнь никто нам любить не помогает. Нынешние-то книги последние, крохи желания жить способны отобрать, в том числе и это, где я сижу как в клетке, успешно, безуспешно пытаясь вас развлечь. Кто теперь поможет нам полюбить жизнь, спрашивается. Мастера искусств нынче тоже норовят. Украсть, убежать, затаиться и съесть. Нет, чтобы помочь народу опять полюбить жизнь. Ведь жизнь — это женщина, и если ее не любить, она превращается в чудовище. Крюк был, даже два. 1000 лет назад Катька вбила под гамак, когда собиралась тут жить, и свои телеса в гамаках тешить. Один в березу, другой в ольху. Гамак под ее задницей сразу оборвался, да и сгнил давно, а крюки остались. Валентина Степановна взяла клещи и нож поострее, пошла колупать ольху, вытащить крюк. То же время ушло, еще Тамарка прибежит, телевизора насмотревшись. Нет, не прибежит. Никто не прибежит. Попрятались и обсуждают, завтра потянутся. А завтра мы уже тю-тю. Интересно, куда мы тю-тю? Да ладно, не моего ума дело, подумала Валентина Степановна. Хуже, чем сейчас, что ли? Хуже, чем сейчас, быть не может. Если там ничего нет, так и пусть ничего нет. Не успеем понять. А если там что-то есть, так она готова. С любым ангельским чином. Да хоть с генерал-ангелом каким, за свою жизнь говорить, пожалуйста. А если и там честных людей никто не слушает, так пошли они все в свое небо к такой-то матери. Чего ради жить? Не отдаст Катька Верку. Будет под нее своего времена доить. Значит, куковать тут одной зимой и летом одним цветом. Сопьюсь, подумала Валентина, и тут же азартно возразила сама себе, а вот и не сопьюсь, вот и не сопьюсь. И лежать, как мама Сима, 3 года в параличе не буду. Эх, черт, помидоры! А пускай Тамарка соберет. Пропал дом, Катька его в 2 счета продаст, пропала земля. И каждый клочок тут на брюхе облазан, и потом полит 12 соток родимых. 16 почти годков на карачках с утра до ночи, точно смертные грехи замаливала. Да разве она одна так? По всей земле на своих клочках тетки ползали на коленках, не свои грехи перед своей землей замаливали. И по всей земле на мамаш своих сверху донизу смотря презрительно ухмылялись парни и девки. Вот чего еще выдумали, за 10 рублей ковыряться, удавиться можно. Проще надо жить, мамаша, проще. Ограбить кого-нибудь и в Тунис. На чужое море, на чужие хлеба пропала земля. А она в красных сапогах сидит и воображает. Торжествует, мать продала, дочь продала, позор свой продала и красуется на всю Россию. Не дам я тебе торжествовать, не пройдет твой фокус. Обладила, что надо на чердаке, примерилась. Может, тряпицу подстелить? Шурка весь обгаженный был тогда. Подстелю. Нечего людям свое дерьмо оставлять. Хватит с них Катьки, которую после себя оставлю. Теперь записку. Валентина Степановна крякнула в досаде, давно ничего не писала, рука стала как копыта. Что там пишут-то? Шурка написал, что никого не винить. Нет, не пойдет никого не винить. Кстати, кому писать, непонятно. Людям? Вообще людям? Милиции? Глупости. Напишу Тамарке. Она и придет за телом, так? Больше некому. Валентина Степановна помыла остатную посуду, поставила телефон на зарядку, надела приличное черное платье с белым воротником и вырвала лист бумаги из Веркиной школьной тетради. «Тамара», — написала Валентина Степановна, — «я на чердаке. Ты меня прости и устрой все по-человечески. Деньги, все, что есть, на столе на кухне. Позвони Кате и скажи, ее телефон у меня в телефоне записан. Катька. Прошу после моей смерти, в моей смерти никого не винить. А что у меня дочь, прости Господи, это мой крест. Я его несла всю жизнь и больше нести не могу. Перед людьми стыдно, хотя люди сами сволочи хорошие». Тут Валентина Степановна почувствовала, что забирается в дебри парадоксальных рассуждений, и последнюю фразу вычеркнула. «Осталось просто перед людьми стыдно. Тамара, весь мой урожай твой. Еще раз прости меня, голубка. Но ты тоже виновата. Зачем ты не прогнала этих гадов с телевидения? Документы оставляю тоже на столе в кухне. Съезди в город, закажи молебен мне за упокой, а то наш поп, сама знаешь, заладит грех, грех. А где меня не знают, так, может, проскочит. Не хочу больше жить и не буду. Внучке моей Вере подольше не говорите, прошу. Потом скажете, что бабушка заболела и умерла. Не травите девочке душу, столько перенесла. Но когда время пройдет, ты, Тамара, все ей скажи и записку мою покажи». Валентина Грибова. «Число-то какое? А, в телефоне есть. Вот ведь хитрое животное. Лежал мертвый сколько времени, а даты показывает, как живой. 25 сентября. Еще звоночек сделать надо. Тамара? Ой, Валюша, а я все думаю, звонить, не звонить. Я не знаю. Ты как, видела? Программу с Катей видела?» «Видела». «Валюш, ты на меня сердишься, но я тогда ничего не могла поделать, они такие настырные. Но ты все правильно сказала, хорошо сказала. Ты как там? К тебе зайти?» «Что ты молчишь, Валюшечка?» «Сегодня не надо ко мне заходить. Я спать пойду сейчас. Хватит с меня. Ты завтра зайди утром, ладно?» «Валя, а может, мне сейчас зайти?» Вдруг заортачилась Тамара. «Ну что ты там одна сидишь и думаешь неизвестно что? Ты что делаешь, Валь? А давай с тобой посидим, поговорим. Всякое бывает, Валь». «Соглашайся, Валентина Степановна. Одно слово скажи. Да, подруга, заходи. Расскажи ей все, что накипело в душе, и зайди словами простыми, битыми-перебитыми, поругайся всласть, порыдай, покричи, нарежь, зажарь картошки, напейся, в конце концов позвони Катьке, обложи ее матюгами. Жизнь, Валентина, жизнь. А помидоры, Валя? Помидоры какие? Ведь созреют не сегодня-завтра. А, Валь». Но Валентина Степановна сказала нет. Нет. «Завтра, Тамара, завтра!» И приколотила записку к входной двери. «Вот теперь, дорогая моя дочка, И будет у нас с тобой последний и окончательный расчет. Не будет, по-твоему. Не будешь ты, царить, торжествовать надо мной. Того, что я сейчас над собой сделаю, никогда. Ни за какие твои позорные деньги твоя дочь тебе не простит. Не простит и не забудет. Мой грех — мой ответ. Да только по-моему выйдет, а не по-твоему. И выйдет по справедливости, по правде. Ты останешься навеки одна, и без дочери, и без матери. Навеки одна, навеки одна.